Накануне описываемых событий Иван Кочетов подошел к двери собственной квартиры и привычно надавил на кнопку звонка. За дверью раскатилась заливистая хулиганская трель, но никто не поспешил ее открыть. Вообще никто к ней не подошел. Из-за двери не донеслось ни звука. Что за дела? Обычно стоило ему позвонить, как дверь тотчас распахивалась. Чаще всего открывала мать, но иногда и Маруся. Но что с ними обеими случилось сегодня? Мало того, кроме матери и жены в квартире должен быть Антон. Мог бы и он в кои веки открыть родному отцу. Распустили бабы парня. Задницу со стула поднять лень. Иван позвонил еще раз и еще, но с тем же результатом. То есть без всякого результата. Тут он вспомнил, что мать с Антошкой с полдня уехала на дачу к своей то ли двоюродной, то ли троюродной сестре. У той дачи в каком-то захудалом садоводстве 6 соток черноплодной рябины и избушка на курьих ножках. Хотя рядом лес, в котором отродясь не бывало грибов, и озеро, в котором нельзя купаться, потому что на другом его берегу находится птицефабрика, которая спускает отходы в это самое озеро. Двоюродная или троюродная сестра отчего-то утверждает, что у них на даче целебный воздух. Ага, куриным дерьмом несет. Зато яйца в магазине дешевые, утверждала мать, для того и ездила в это садоводство. Так, с матерью и сыном все понятно. Но жена-то где? Она-то должна быть на месте, возле семейного очага. Должна с работы явиться и мужа с горячим ужином ждать. Иван окончательно убедился, что никто не собирается открывать ему дверь, и полез за собственными ключами. Открыть дверь удалось не с первой попытки. Наконец Иван открыл чертову дверь, ввалился в квартиру и мрачным голосом выкрикнул: «Маруська, ты чего не открываешь? Муж усталый с работы пришел. Ты спишь, что ли?» Но ему никто не отозвался. Мало того, собственный голос прозвучал гулко и одиноко, как он звучит только в пустой квартире. Оставалось признать очевидное – дома никого не было. Иван скинул ботинки, нашарил на привычном месте тапочки, прошел на кухню и уставился на стол. Обычно к тому моменту, как он подходил к этому столу, на нем уже дымилась тарелка горячего супа, чаще всего свежих щей с говядиной или куриного супа с лапшой, но иногда его любимого борща с пампушками, такого густого, что ложка в нем стояла. Откуда этот суп на столе появлялся, кто его готовил, кто ставил тарелку на стол, его не интересовало. Просто к его приходу с работы суп должен быть на столе. Это закон природы, непреложный, как смена дня и ночи. Но теперь на столе не было тарелки. Там были только пыль, хлебные крошки и одинокая муха. Муха особенно возмутила Ивана. Он хлопнул по столу кулаком, естественно, промахнулся и задумался, что делать. Первое, что пришло ему в голову – позвонить жене. Он достал телефон, нашел ее номер, но неприятный женский голос мстительно сообщил ему, что абонент находится вне зоны. «Совсем Маруська оборзела», – припечатал Иван. В его телефоне был рабочий номер жены, и он набрал его, хотя время было уже позднее. Тем не менее, ему почти сразу ответил наглый мужской голос. «Видимо, у них там ненормированный рабочий день?» «Марию Кочетову», – строго потребовал Иван. Он вообще придерживался правила, что с незнакомыми людьми нужно держаться строго и без послаблений, иначе они посчитают себя за слабака и сядут на шею. «Марию?» – переспросил наглый голос и крикнул куда-то в пространство. «Мужики, а где у нас Кочетова?» «Так она ж в командировку уехала, в металлопрокат». «Кочетова в командировке», – сообщил наглый голос Ивану, хотя тот и так уже все слышал. Не поблагодарив незнакомца, еще не хватало, Иван прервал разговор. В первый момент в голове у него была только одна мысль, что его сегодня никто не накормит. Затем, вернее, почти одновременно возникла другая. Вот Маруська, зараза, укатила в командировку и даже сообщить мужу не удосужилась. И холодильник едой не набила. А потом на смену этим двум нехитрым мыслям пришла третья мысль, как раз довольно хитрая. У этой третьей мысли было имя и даже фамилия. Имя и фамилия были такие. Тонька Бабочкина. Антонина Бабочкина была диспетчером в их гараже и неоднократно бросала на Ивана недвусмысленные взгляды. То есть однозначно давала ему понять, что только мигни, она не против. И дело не ограничивалось одними взглядами. Антонина неоднократно угощала Ивана пирожками собственного изготовления. И при этом снова бросала на него взгляды и даже позволяла себе всевозможные намеки. Пирожки были чаще всего с луком и яйцом. И намеки были соответствующие. Не собирается ли он с кем-нибудь целоваться? И если нет, то почему? А что? Он мужчина видный, представительный, в подходящем возрасте, не мальчишка сопливый, но и не старик. Опять же, какой-никакой, а начальник. Сама Антонина тоже была ничего себе. Совсем еще не старая, подходящая комплекции и вполне аппетитная, прямо как ее пирожки. Иван не раз подумывал о том, чтобы все эти намеки и взгляды как-нибудь реализовать. Но для этого нужно было что-то выдумывать, искать место и время, сочинять какое-то правдоподобное объяснение, а он по природе был чрезвычайно ленив. Лень была самой сильной стороной его натуры и явно перевешивала тягу к удовольствиям. И вот сегодня судьба, казалось, сама подбросила ему подходящие обстоятельства. Мать с сыном в отъезде, жена в командировке, и квартира в его полном распоряжении. Он вспомнил призывные взгляды, вспомнил аппетитные формы Антонины, а заодно и ее не менее аппетитные пирожки, и торопливо набрал номер. Антонина ответила быстро, как будто ждала его звонка. «Антонина Петровна», – проговорил Иван игривым тоном, «как вы относитесь к тому, чтобы разделить одиночество симпатичного мужчины средних лет?» «Одну секундочку, Инна Викторовна», — странно ответила Антонина. «Что-то слышно плохо». «Какая еще Инна Викторовна?» — удивленно проговорил Иван. «Это же я, Кочетов». «Я вас поняла, Инна Викторовна. Раз уж это необходимо, я приеду. Что поделаешь?» И тут же другим голосом она крикнула. «Это с работы, милый. У них там сменщица не вышла, нужно срочно ехать. Да, сверхурочные оплатят». «Вот оно в чем дело», — сообразил Иван. «Это она мужу говорит. Выходит, у нее муж дома. А Инна Викторовна — это вместо Ивана Васильевича. Чтобы на те же буквы начиналось, чтобы не путаться. Ох, и умная же баба». Ему, впрочем, до этого не было дела. Лишь бы Тонька приехала и хорошо бы пожрать привезла. «И пирожков своих прихватите», — прибавил он прежним игривым тоном. «Инна Викторовна очень проголодалась, а ваши пирожки ей очень нравятся». «Непременно, Инна Викторовна», — ответила понятливая Антонина. «Все поняла».